Глава 9. Проснувшись, Аля не могла понять, рано сейчас или поздно. Она уже успела отвыкнуть от постоянного полумрака, царящего в старых домах в центре. В Тушинской новостройке всегда было светло, первые утренние лучи сразу попадали в комнаты, особенно на верхних этажах. Поэтому ей показалось, что утро еще только начинается. Часов 7, не позже. В следующее мгновение Аля увидела Илью, лежащего рядом с нею на кровати. И ей стало вообще не до времени. Он был так красив во сне, какой-то особенной мужественной красотою. Одеяло сползло на пол с низкой тахты, открывая все его обнаженное тело. И все его тело принадлежало ей, как и ее ему. Аля не хотела его будить, она могла до бесконечности любоваться им спящим. Она рассматривала его лицо, полное покоя, в котором даже сейчас, во сне, чувствовалось сдержанное благородство черт, высокого лба, плотно сжатых губ, прямых тонких бровей. Взгляд ее скользил по всему его телу, плотно покоящемуся на необычно темной постели. В теле Ильи чувствовалось то же благородное изящество, что и во взгляде, в посадке головы, в походке. То, что грудь и живот густо поросли темно-русыми волосами, не казалось грубым, потому что находилось в гармонии со всеми его крупными, тяжеловатыми формами. Илья лежал, чуть раскинув ноги, и Аля вспомнила, как он до сладкой боли сжимал ими ее бедра. Дрожь охватила ее при одном воспоминании. У нее до сих пор болело все тело, и внутри все ныло. Правда, это была какая-то особенная боль, ощущение не разбитости, а сладкой истомы. Но вставать все равно не хотелось, даже шевелиться не хотелось, только лежать, смотреть на спящего Илью. Аля неслышно перевернулась на живот, подперла подбородок кулаками и отдалась воспоминаниям, недавним, вчерашним. Остальных просто не существовало в эти минуты. Как она не храбрилась перед ним, говоря, что совсем не боится, все-таки было больно и во второй раз тоже. «Алечка, милая», — шептал он, — «ничего я не могу поделать. От этой боли все равно не уйти». И он старался ласкать ее нежнее и дольше, чтобы отвлечь от неизбежной боли. «Но как же я испугался сразу!» — сказал Илья, когда они во второй раз отдыхали, лежа рядом друг с другом. — Я подумать не мог, что ты в первый раз, ведь тебе уже лет 18, наверное. — 19, — ответила Аля. — Ну вот, 19 лет, в ГИТИС поступаешь. — Что, полный идиотизм? — спросила Аля. — Да нет, что ты, перевернувшись на бок, Илья притянул ее к себе и поцеловал. «Наоборот. Но большая редкость, это правда. Как же ты не побоялась идти домой к едва знакомому мужику? А вдруг я бы оказался маньяком?» «Ну, значит, я влюбилась в маньяка», — улыбнулась Аля. «От судьбы не уйдешь». Наверное, было уже совсем поздно. Тьма сгустилась за окном. Уличные огни дробились в оконном стекле. «Илюша, мне надо позвонить», — осторожно сказала Аля. «Я ведь должна хотя бы предупредить, что не приду». «Ну, конечно. Хочешь, я скажу что-нибудь твоим родителям?» — предложил он. «Что?» — спросила Аля. «Что же ты можешь им сказать?» «Не знаю. Что велишь, Соломея?» — улыбнулся он. «Ну, конечно, смотри сама, ты же лучше знаешь, что надо». «Откуда мне лучше знать?» — пожала плечами Аля. «Мне никогда не приходилось такое им говорить». Илья принес к кровати телефонную трубку и сам набрал номер. К счастью, дома трубку взял папа. Объяснять маме, почему она не придет и у кого будет ночевать, казалось Але просто невозможным. Она ни разу не говорила родителям об Илье и представляла, каким шоком должен был стать для них ее неожиданный звонок. «Алька, слава богу!» — услышала она взволнованный папин голос. «Почему ты не предупредила, что задерживаешься? Ты где? У метро встретить тебя?» «Да нет, пап, не надо встречать», — выдавила из себя Аля. «Я, знаешь...» Ей вдруг стало так тоскливо, что хоть плачь. Впервые за сегодняшний вечер. До сих пор она вообще не думала о родителях. Да и кто стал бы думать о родителях в такие минуты? И ей казалось, совсем просто будет сообщить им, что она останется у Ильи. «Может сказать, что мы с Нелькой в гостях?» — малодушно подумала Аля. «Что переночуем у подружки?» Она представила себе их лица, их тревогу и ясный свет абажура над овальным кухонным столом. Это обожгло ей сердце, заставило вздрогнуть, как от боли, но только на мгновение. Она отогнала малодушную мысль. И к чему врать? И сколько раз надо будет врать, если не сказать сразу, сейчас, — подумала она. «Папа, я не приду сегодня, — сказала Аля. Не волнуйтесь, со мной ничего страшного. Я дома у одного человека, которого я люблю. Я потом вам все объясню, ладно?» Трубка замолчала. Даже дыхание отца не было слышно. «То есть как?» — выговорил он наконец. «Как, то есть? Вот так сразу и люблю? Почему же мы о нем даже не знали?» «Я потом объясню, папа», — повторила Аля. «Ну что я могу сделать? Не волнуйтесь». Она нажала на кнопку отбоя и прижала трубку к щеке. Илья прикоснулся к плечу, заглянул в печальное лицо. «Алечка, может быть, надо было тебе все-таки идти?» — осторожно поинтересовался он. «Мне неловко было тебе это предлагать. Я хотел, чтобы ты осталась. Но ты так расстроилась?» «Нет, Илюша». Аля тряхнула головой, отгоняя печаль. «Этой боли тоже не избежать. Ты правда хочешь, чтобы я осталась?» «Ну, конечно!» — воскликнул он. «Я же тебе сказал, вся ночь наша. У меня в глазах темнеет, когда я об этом думаю». «Что ж, это правда, не избежать. И мало кто проходит через это легко». «Знаешь, улыбка скользнула по его лицу. Я ведь даже женился из-за этого. В твоем примерно возрасте, если не моложе». «Да-да», — кивнул он, заметив удивление в Алиных глазах. «Родители постоянно нервничали, что я болтаюсь не весь где на ночь глядя, скандалы начались. Ну, я и решил, ах так, так нате вам, женюсь, докажу, что я самостоятельный, совершеннолетний, могу приходить, когда вздумается». «И что потом?» — с интересом спросила Аля. «Да что бывает потом, когда женятся из подобных соображений?» — усмехнулся Илья. «Разбежались через год, надоев друг другу до чертиков. Хорошо, ума хватило хотя бы детей не наделать. Тем более, какая там самостоятельность, когда надо у мамы с папой деньги брать на обед в институтской столовой? Тут уж хоть во сколько домой приходи». Они по-прежнему сидели на тахте, не одеваясь. Аля впервые почувствовала, что в комнате прохладно. Илья заметил, что она поежилась. «Заморозил я тебя», — спохватился он. «Нет, что ты», — попыталась возразить Аля. «Даже наоборот». «Ну, наоборот, само собой», — усмехнулся Илья. «Это за нами не задержится. А халат ты все-таки накинь. Смотри, плечики твои прекрасные, холодные стали какие». Он поцеловал ее в плечо и, не вставая, взял со стула черный велюровый халат. Халат был мужской и рассчитан был явно не на Алин рост. Он скрыл ее от шеи до пят. но в нем было необыкновенно удобно. Он словно ласкал тело и пахнул телом Ильи. Теперь это был уже знакомый, любимый запах, как и все его вещи. Халат был изящен и не испорчен пошлыми финтифлюшками, только на груди была вышита черным шелком какая-то короткая надпись. «Мы с тобой выпьем сейчас», — сказал Илья. «Ты что любишь пить?» «Да вообще-то ничего», — смущенно ответила Аля. «Ну, выпью тоже, что и ты». «Раз вообще-то ничего, то со мной заодно не стоит», — возразил Илья. «Я-то крепкие напитки предпочитаю». «Хотя», — вдруг вспомнил он, — «джин с тоником и тебе будет в самый раз. Разбавишь только побольше. Надо же, какую девушку принесло ко мне дождевыми потоками», — насмешливо добавил он, уже выходя из комнаты. «Не пьет, не курит и все остальное». Аля слегка обиделась на его слова. Конечно, он считает ее какой-то инфантильной цыпочкой и все время смеется над ее наивностью. Но объяснять, что она, дескать, не такая, было бы и вовсе глупо. «Обиделась», — сразу заметил Илья, возвращаясь в комнату. Он надел такой же халат, какой дал Али, только светло-кофейный. «Ну и напрасно обиделась. Ничего плохого нет в том, чтобы не пить и не курить. Какая-нибудь американка вообще не поняла бы, на что здесь можно обижаться». «Да ведь ты над этим смеешься», — сказала Аля. «Нисколько», — улыбнулся Илья. «Так, поддразниваю. Я же тебе говорил, ты прелестная девочка. Но капля здорового цинизма никому еще не повредила. Вроде прививки», — пояснил он. «Прививки?» — удивилась Аля. «Ну, конечно, чтобы потом легко перенести выход во внешний мир. Он-то насквозь пропитан цинизмом, притом в таких дозах, от которых с непривычки и помереть недолго. Так что на меня не обижайся». «А я, по-твоему, в инкубаторе до сих пор жила?» — спросила Аля по-прежнему слегка обиженным тоном. Не отвечая на ее вопрос, Илья улыбнулся и поставил на пол у кровати круглый, сверкающий серебром поднос, который держал в руках. На подносе стояла начатая бутылка английского джина, бокалы, две запотевших бутылочки тоника и серебряная вазочка с фисташками. «Как пахнет приятно», — заметила Аля, когда Илья отвинтил пробку. «Ты что, даже не нюхала его никогда?» «Можжевельником пахнет», — объяснил он. «Но по мне ничего нет лучше кристалловской водки, если только не подделка». «А как это можно понять?» — заинтересовалась Аля. Он все время подбрасывал ей какие-нибудь мимолетные сведения, и все время так, что они вызывали у нее живой интерес. Даже такие для нее отвлеченные, как сведения о поддельной водке. «По головной боли», — усмехнулся Илья. «Если утром голова болит, значит, пил какое-то дерьмо. Остается благодарить судьбу, что, по крайней мере, не до смерти отравился». Аля не поняла, говорит он серьезно или снова поддразнивает ее. Илья плеснул в ее бокал немного джина, разбавил тоником. Себе он, наоборот, разбавил каплю тоника джином. «Ну, милая», — он поднял свой бокал, — «забудем о прививках и выпьем за дождь на Пушкинской площади». Джин с тоником, который Али прежде не приходилось пробовать, оказался чудесным напитком, и пить его было легко. Он не обжигал горло, не бил в голову, а лишь приятно согревал. Щеки у Али сразу порозовели, томительное тепло разлилось по всему телу. «Выпьем за дождь», — согласилась она. «А если бы не дождь, все было бы по-другому? Кто это может знать?» — сказал Илья, залпом выпив свой джин. «Если бы не дождь, если бы я забыл ключи от квартиры, если бы не встретил тебя в ГИТИСе, Этих «если бы» вагон и маленькая тележка. Что толку о них думать? Наверное, что-то было бы по-другому, если бы не дождь. Хотя не думаю, что очень уж по-другому. А сейчас ты сидишь на моей кровати, пьешь со мной джин, щеки у тебя горят, как розы. Извини за избитое сравнение, но оно неизменно прекрасно. И через какое-то совсем небольшое время я сниму с тебя этот халат. Но ты, будь уверена, не замерзнешь. Илья замолчал, вглядываясь в Алино лицо. Ты по-прежнему думаешь о множестве, если бы? — спросил он наконец. Нет, — сказала Аля, — я думаю о тебе. «Думаешь, гадаешь, что я за человек и чего от меня ожидать?» — спросил Илья. Он смотрел на нее внимательно, с едва заметным прищуром. Аля налила себе еще джина, плеснула в бокал тоник. «Нет, Илюша», — покачала она головой. «Это я, наверное, неправильно сказала о тебе». «Я сейчас не о тебе вообще-то думаю, ты уж не обижайся. А вот именно о том, что ты сказал. Как ты снимешь халат, вот этот пояс развяжешь, руками прикоснешься, губами. Это так ново для меня, так необыкновенно. Я этого жду, и все во мне от одного ожидания сжимается». Аля говорила медленно, уже охваченная волшебным жаром, вызванным джином и неотрывным взглядом его прозрачных глаз. Слова сами срывались с губ, она не успевала подумать, надо ли их произносить. «Еще два слова, и я сделаю это прямо сейчас», так же медленно, как она, проговорил Илья. «Может, я и зря сказал о прививках. Ты необыкновенная девушка, Алечка. Другая, которая не пьет, не курит и вообще сказала бы что-нибудь возвышенное о моей душе, а ты сказала то, что есть, не притворяясь. Так что следующий тост за твое чудесное непритворство. Оно такое удивительное уже потому, что ты ведь не из дурочек, которым только и остается, что быть искренними. По-моему, ты прекрасно умеешь играть, но чувствуешь, когда это не нужно». Они выпили еще, и, кажется, Илья действительно не собирался больше ждать. Но в этот момент Моська прошла по коридору, постукивая лапами о паркет, и остановилась у двери в комнату. «Заходи, заходи, Мосечка!» — улыбнувшись, пригласил Илья. «Видишь, до чего деликатное существо! Людей бы таких побольше! Ни за что не войдет без приглашения!» Аля тоже обрадовалась появлению Моськи, хотя и правда вся ночь у них была впереди, но ей все-таки хотелось растянуть эти чудесные минуты, когда желание уже пробуждалось в нем, но еще не выплескивалось в движение. Моська вскоре ушла, поев начищенных Ильей фисташек. «Может, она у тебя и джин пьет?» — удивилась Аля. «Нет, Моська все-таки поумнее меня будет», — хмыкнул Илья. «Хотя в основном вкусы у нас с ней совпадают. Видишь, ты же ей сразу понравилась. Знаешь что?» — предложил он. «Мне, конечно, хочется поскорее, но я все-таки расстелю постель, ладно? На ней нам еще приятнее будет». Он снова вышел из комнаты и вернулся, неся в руках две подушки и свежее белье. Впрочем, это невозможно было определить на глаз, свежее ли оно, потому что простыни и наволочки были черного цвета. «Какие интересные!» — восхитилась Аля. «Никогда не видела черного постельного белья». «Нравится?» — улыбнулся Илья. «Я просто в восторг пришел, когда увидел. Тем более оно из хорошего шелка. На нем всем телом отдыхаешь. Сейчас сама убедишься». Он быстро расстелил постель и обернулся к Але. «Ну, где там твой пояс на халате?» — спросил Илья мгновенно хрипнущим голосом. «Я его сейчас зубами развяжу». Постель действительно оказалась шелковистой. Прохлада охватила Алю от прикосновения черных простыней и жар, когда Илья прикоснулся к ней своим горячим телом. «Все-таки надо вставать», — подумала Аля. «Так и на конкурс опоздать можно, еще душ принять». Джин, конечно, был неподдельный, голова у нее совсем не болела, хотя вчера, вернее, сегодня, они долго не спали. Аля села и, перегнувшись через спящего Илью, взглянула на часы, плоский белый будильник, стоящий на полу у кровати. Будильник показывал 1:05. Аля смотрела на циферблат, не понимая, в чем дело. Ночь еще, что ли? Почему тогда так светло в комнате? Постепенно она почувствовала, как вся холодеет. Какая там ночь, какое утро, день на дворе, и конкурс давно идет, если еще не закончился. Она вскочила, как подброшенная пружина, и заметалась по комнате от растерянности, не понимая, куда броситься и с чего начать. Илья тоже проснулся, сел на кровати. «Что случилось?» — произнес он, глядя на мечущуюся Алю и, кажется, еще не проснувшись окончательно. «Алечка, что с тобой?» «Время, Илья!» — воскликнула Аля. «Первый час, ты видишь?» Илья вскочил мгновенно. Остатков сна как не бывало. «Алька, не волнуйся», — сказал он. «До института отсюда ехать всего ничего, успеем». «Ну что ты халат хватаешь? Беги скорее умываться, там зубная щетка есть новая, в шкафчике справа. Я пока кофе сварю, потом умоюсь». «Какой там кофе?» — едва не плача воскликнула Аля. Она послушно бросила халат на пол и побежала в ванную. Умылась она, кажется, за 2 минуты, но на кухне уже фыркала кофеварка. Илья встретил Алю у ванной, держа в руках ее одежду. «Вот я кретин!» — сердито хмыкнул он. «Высохло плохо, все мятое. Прививка здорового цинизма. Нет бы лучше вещи твои развесить». Но Але было все равно, высохла ее одежда или нет. Она торопливо натягивала сигаретки, застегивала пиджачок. «Илюша, я побегу!» — крикнула она под дверью ванной. «Я тебе позвоню потом!» «Какое побегу!» Он высунулся из-за двери. Губы у него были в зубной пасти. «Успокойся! Охлони! 5 минут ничего не решают! Смотри, мне ведь даже бриться не надо! Сейчас же едем!» Бриться ему действительно было не надо. Но кофе он, тем не менее, перелил из кофеварки в какой-то оранжевый кувшин с плотно завинчивающейся крышкой. Моська прыгала вокруг, как будто тоже волновалась. «Что ты делаешь?» — со слезами в голосе спросила Аля. «Зачем?» «По дороге выпьем», — спокойно ответил Илья. «И вообще, меньше задавай дурацких вопросов. Лучше соберись перед экзаменом. Готова? Тогда вперед!» Он легонько подтолкнул Алю к выходу. Одет Илья был так, как будто делал это не торопясь в совершенно спокойной обстановке. Льняная рубашка с маленькими пуговками на воротнике, полотняные легкие брюки, в руках он держал мобильный телефон и оранжевый кувшин. Выйдя из подъезда, Аля хотела было бежать вверх по улице, к Тверской, чтобы там попытаться поймать машину. «Ты куда?» — Илья схватил ее за рукав. «Да успокойся, я кому сказал?» — сердито воскликнул он. «Приди в себя. Что ты мечешься, как курица без головы? У меня машина во дворе, сейчас поедем. Стой здесь!» — приказал он. Илья исчез в арке. Минуты, пока его не было, показались Але вечностью, и все-таки самообладание потихоньку возвращалось к ней. «А ну, успокойся!» — мысленно прикрикнула она на себя. «В самом деле, курица. От волнения она не заметила, что стоит прямо на выезде из арки, и испуганно отпрыгнула в сторону, услышав гудок у себя за спиной. «Садись!» Илья выглянул из открытого окна машины и, протянув руку, погладил Алин локоть. Успокоилась немного, заметил он, когда Аля упала рядом с ним на сиденье. «Теперь самое время кофейку выпить. Там стакан есть в бардачке, наливай». Аля не видела, куда он поворачивает по оживленным дневным улицам. Оказавшись в машине рядом с Ильей, она успокоилась совсем. В самом деле, наверняка успеет. Все-таки сегодня в 11 начало, не в 9. И Илья говорит, что все будет в порядке. Она достала из бардачка оранжевый пластмассовый стаканчик, нагнувшись, взяла стоящий у ее ног кувшин с кофе. «До конца крышку не отвинчивай», — предупредил Илья. «Это термос такой. Слегка отвинти и наливай, как из графина». Все, к чему он прикасался, было удобно, красиво и необычно. Вид этого термоса-кувшина почему-то тоже успокоил Алю, и она с удовольствием глотнула горячий, крепчайший кофе. «Мне налей», — попросил Илья, — «а то я тоже в себя не успел прийти». Прихлебывая кофе из оранжевого стаканчика, Илья несся по Тверской стремительно, как на пожар. Садясь в машину, Аля не успела разобрать, какой она марки, даже цвета не разглядела. Но уже в салоне поняла, что не «Жигули», хотя бы потому, какой мягкой кожей были обиты сиденья, а главное потому, как плавно шел этот автомобиль и как мгновенно тормозил в нескольких сантиметрах от других машин. «Ты так хорошо ездишь», — сказала она. «Спасибо», — усмехнулся Илья. «Вообще-то мы с тобой дурака сваляли. Добежать было быстрее, чем туда-сюда на машине крутиться. Ну ладно, теперь уже доберемся как-нибудь». Они свернули в арку, проехали мимо дома Мейерхольда, мимо консерватории и, наконец, добрались до Малого Кисловского, до ГИТИСа. «Вот что, Алечка», — сказал Илья, останавливаясь рядом с японским посольством. «Ты уж извини, но подождать я тебя сегодня не смогу. У меня уже через полчаса деловая встреча назначена». «Ну что ты?» — горячо воскликнула Аля. «Ты и так уже!» «Ничего не так уже», — возразил он. «Ничего особенного я не сделал. Сам же виноват. Надо было будильник включить. Ну что теперь? А ты не волнуйся и делай все так, как делала раньше. Ты же у меня умница. Все будет в порядке». «Ты у меня». Эти слова воодушевили Алю больше, чем любое увещевание. «Сразу мне позвони», — сказал Илья. «Ты на работе будешь?» — спросила Аля, открывая дверцу машины. «Это не важно. Из офиса мне на мобильный перезвонят», — ответил он. «Ну, моя Марусенька, ни пуха, ни пера». «К черту!» — улыбнулась Аля.